Глава 6. Плюсы и минусы магии. Озеро оказалось огромным, с прозрачной бирюзовой водой и пологими берегами, которые переходили на той стороне в частокол деревьев мшистого оттенка. Мы с Анитой стояли на белом песочке, а под ногами крутился недовольный прогулкой кот. «И чего вам сейчас захотелось искупаться?» — ворчал он. «Только рыбу распугаете». «А здесь есть рыба?» — встрепенулась я. «Она съедобная?» «Не знаю», — буркнул кот. «Я у нее не спрашивал». «Идем же!» Скинув платье, девочка осталась в сорочке, похожей на ту, что я определила под сарафан. «Вода теплая!» «Верю!» Любуясь, как сверкают капли воды в золотистых волосах ребенка, улыбнулась я. И неловко поправила свое платье, под которое не стала ничего надевать. «Я так искупаюсь, заодно и постираю наряд». «Ой!» — огорчилась малышка. «Мне тоже не надо было его снимать». «Ничего, я потом и твое платье прополощу», — пообещала я. «Купайся, только далеко не заходи». «Почему?» — искренне удивилась девочка. «Как почему?» — опешила я. «Это опасно. Возможно, там глубоко». «Ты не умеешь плавать?» Она посмотрела на меня широко распахнутыми глазами, в которых отражалось небо. «Я прекрасно держусь на воде», — успокоила ее. «Если надо, смогу переплыть это озеро». «Тогда почему мне нельзя?» — недоумевала Анита. Я не нашлась, что ответить. Девочка росла одна, и беспокойство взрослого ей чуждо. «Я буду волноваться за тебя», — призналась я. «Правда?» — воодушевилась она и помахала мне рукой. «За меня еще никто не волновался. Это, наверное, приятно». У меня слезы на глаза навернулись от ее слов. Хоть голосок малышки был веселым, стало грустно. Я вошла в воду и обняла ребенка. Не знаю, как так получилось, что эта девочка осталась одна и жила здесь, воспитываемая ворчливым котом и жуткими привидениями. Но этот кошмар закончился. Поддавшись импульсу, я поцеловала ребенка в лоб. «Это действительно приятно!» Прильнув ко мне, рассмеялась она. Посмотрела снизу вверх. «И сыро! Ты такая мокрая!» «Как и ты!» Парировала я и легонько плеснула в нее водой. Анита взвизгнула и с упоением начала бить по воде, поднимая вихри брызг. Они не падали, а поднимались все выше и выше, окружая нас с девочкой настоящим фейерверком из сверкающих в лучах солнца круглых капелек. Я, как завороженная, не могла оторвать взгляда от этой красоты. Магические кружева из водной стихии спиралью уплывали в небо, привлекая внимание галдящих от удивления птиц. «Невероятно!» — прошептала я. «Все было как в кино, вот только это реальность. Я могу протянуть руку и коснуться пальцами самой настоящей магии. Парящие капельки, когда я их трогала, сразу подчинялись законам физики и катились вниз по влажной коже. А другие все еще плыли в воздухе, переливаясь и сверкая на солнце. По спине пробежались мурашки, то ли от ожившего чуда, то ли от холодящего ветерка, прижимающего мокрую одежду к телу. Это отрезвило. «Так», — хлопнула я в ладоши, — «на выход». «Почему?» — встрепенулась малышка и погрустнела. Тебе не понравилось? Вода прохладная, можно простудиться, объяснила я. Снова беспокоишься? Заулыбалась девочка и побрела к берегу. «Хорошо, я согласна». «Умница, дочка!» — засмеялась я. Пока Анита, сидя на бревне, грелась на берегу, я наскоро постирала ее платье. Выжав, расправила одежду и разочарованно вздохнула. Яркие кляксы превратились в размытые пятна. Без стирального порошка или мыла тут не справиться. «Ты выглядишь расстроенной», — услышала голос малышки и оглянулась. Она стояла рядом и рассматривала свое платье. «Тебе не нравится, как получилось?» «Пятна не отстирываются», — пояснила я. «Может, в замке есть мыло? Или в округе растут мыльные орехи? Не песком же стирать». «Мыло?» — задумчиво переспросила Анита и тут же расцвела в улыбке. «У Януария второго надо спросить». «У привидения?» — удивилась я. «Зачем ему мыло? Карму чистить?» «Впрочем, неважно. Пойдем спросим. Я сейчас». Я развесила платье девочки на ветках куста и, подхватив подол, постаралась отжать воду. Получилось не очень хорошо, но я решила, что и так высохнет. Протянула руку малышке, и мы пошли по узенькой тропке обратно к замку. Дорожка взбиралась по склону, идти становилось все сложнее. Мокрая тяжелая ткань хлюпала по ногам и прилипала к бедрам. То и дело приходилось останавливаться и поправлять ее. Тонкая сорочка девочки давно уже высохла, и малышка легко бежала впереди. Я проследила за ней и подняла взгляд выше, на замок. Отсюда он выглядел огромным, старым, окаменевшим драконом, и было заметно, в каком удручающем состоянии находилось это древнее здание. Темно-серые стены казались нерушимыми, но окна сильно покосились, а крыши башен провалились, и одному небу известно, как это исправить. «Ты чего так медленно?» — крикнула Анита. Она уже забралась на вершину склона и помахала мне. Я пообещала себе, что придумаю, как сделать ремонт быстро и качественно. А пока улыбнулась ребенку. «Юбка сырая, трудно идти». «Так давай помогу», — воодушевилась она. «Не надо, оставайся там, я сама заберусь». Покачала я головой, но оказалось, что я не так поняла Аниту. Потому что в следующее мгновение в меня врезалась маленькая шаровая молния и, судя по громкому хлопку, взорвалась. Через два стука сердца я попыталась втянуть воздух в сжавшиеся легкие и изумленно посмотрела на малышку. «Ой!» — отшатнулась она и прижала ладони к щекам. «Прости!» Я же поняла, что трудно дышать не потому, что я пострадала. Со мной как раз все было в порядке. А вот платью пришлось хуже. Оно стало абсолютно сухим и как минимум на два размера меньше. Подол почти по колено, а лиф сжал талию, как заправский корсет. «Отличная прическа!» Обгоняя меня, похвалил кот. «Януарий второй будет в восторге. Жди ночных серенад под потолком». Из-за уменьшившихся пройм руки я подняла с трудом. Дотронувшись до головы, ахнула. Волосы торчали во все стороны упругими антеннами, а пальцы закололо током. «Итак, я снова вернулась к невыполнимой задаче номер один».